Глава седьмая. Евграф Соломонович спал этой ночью плохо. Сначала он никак не мог устроить себе подушку. Вкапывался в нее плечом, сверлил мягкую поверхность ухом, даже мял ее кулаком. Ничего не помогало. Потом он решил и вовсе изгнать сей предмет спального комплекта из постели. Однако не спалось по-прежнему, и чем дальше в ночь, тем упорнее. Оставив попытки забыться сном хоть на миг, Евграф Соломонович перевернулся на спину и стал смотреть на освещенный потолок. Тут к нему в голову с неотвратимостью филологического кошмара полезли до боли знакомые строчки. На освещенный потолок ложились тени, скрещение рук, скрещение ног, судьбы. Он вспомнил, как впервые попал в дом-музей Пастернака. Они с отцом приехали в Переделкино погостить у друзей. Заодно планировалось устроить детям культурный досуг. И вот их с Васей, сыном большого папиного друга, отправили в этот дом-музей, где, как говорил отец, был написан бессмертный доктор Живаго. Евграф на тот момент очень смутно мог себе представить бессмертие, ни о чем не говорившей ему книги, ибо он к 8 годам до этого шедевра добраться еще не успел и вообще читать не любил, рассматривая чтение как разновидность наказания за шалость. Шалить он любил куда больше. Бывало, они с братом... Евграф Соломонович так давно не вспоминал брата, что от неожиданности сел на кровати. Секунду он смотрел в темный прямоугольник окна, бог знает что, пытаясь в нем увидеть, и снова лег, заложив руки за голову. Брат предстал перед ним со всей живостью, на какую только способно воспоминание уже немолодого человека. Вот он стоит высокий, худой, в свои 15 похожий на 10-летнего подростка, только глаза уж очень не по-детски смотрят. Маня всегда выглядел противоречиво. Видно было, что мальчик растет тихим, но эта тишина не отменяет твердости характера. Однажды всем им придется испытать на себе действие этой твердости. И уж, конечно, Маня знал, почему доктор Живаго заслужил жизнь вечную, а Евграф не знал. Ни капельки не комплексуя по этому поводу, он проводил дни в подшучивании над братом. Обзывал его доморощенным Эйнштейном. Маня подавал большие надежды как математик. Заклеивал ему очки промокашкой, когда тот засыпал, забыв их снять. Привязывал его за ногу к письменному столу, если тот, задумавшись над задачкой, терял ощущение времени и пространства. Мог и злую шутку выдумать. Один раз перепачкал ладони в пыли и, подкравшись незаметно сзади, оставил 2 ярких отпечатка на белой Маниной спине. Футболка была чистая и, видно, поэтому оказалось замечательно. Маня, разумеется, проходил так весь день на радость мучителю Евграфу и лишь к вечеру был остановлен мамой и выспрошен о причине появления отпечатков. Ничего вразумительного Маня, само собой, разумеется, сказать не мог. Но на это был Евграф, который тут же словно из-под земли вырос и с видом совершеннейшей невинности доложил родительнице, что видел Маню, обнимавшимся с какой-то рыжей девочкой в кустах у реки, мол, поэтому и спина у него от ее объятий грязная. Маня застыл с раскрытым ртом. Мама на обоих смотрела выжидающе, зная по опыту, что ни одному, ни другому верить на слово нельзя. Евграф продержал паузу и расхохотался. Эффект был достигнут. Брата и маму он привел в замешательство. Правда, его после того на весь оставшийся день поставили в угол и лишили обеда, но что эти невзгоды по сравнению с удовольствием сыграть хороший трюк? Евграф ни о чем не жалел. Но, несмотря ни на что, Маня любил своего младшего брата и все ему прощал. Он делился с ним последней шоколадкой, хоть сам был от шоколада без ума. Он дарил ему свои подарки на день рождения, если оказывалось, что они пришлись ему по вкусу. Он даже признавал за собой многие из бесчисленных проделок Евграфа, чтобы по возможности уменьшить долю наказаний, выпадавших на его счет. Иначе живого места на Евграфе бы не осталось. Столь спартанского воспитания придерживались их родители. Евграф попал в музей Пастернака, когда экскурсионная группа уже заканчивала обход второго этажа, а новая еще не была сформирована. Так что ради него одного никто не собирался распинаться относительно творческого дуэта Бориса Леонидовича и Зинаиды Николаевны. Их портреты он узнал, потому что в одной из отцовских книжек видел точно такие же. И он, оставив скучающего экскурсовода ковырять побелку на подоконнике, отправился гулять по дому сам. Евграфа чрезвычайно заинтересовали сапоги писателя, поставленные в угол у шкафа и знаменующие собой застывшее время. Он все интересовался, нельзя ли их примерять. Чуть меньше его привлекала свисавшая с гвоздя кепка. В ней не было ничего пастернаковского, в то время как в сапогах почему-то было. И довольно много было. Евграф ходил по комнатам, как будто знал их расположение с самого рождения. И действительно, дом в Тарусе, в котором жили они, был, если не точной копией этого музейного, то уж очень походил на него планировкой. Те же эркеры по периметру, та же крутая лестница на второй этаж, тот же закрытый с трех сторон балкон, на котором так удобно делать зарядку. И Пастернак! Евграф ни секунды в том не сомневался, каждое утро делал здесь упражнения на растяжку рук и ног. А потом пил вкусный кофе и шел писать «Бессмертное». Описал он на этом голом столе. Евграф Соломонович вспомнил, какое отталкивающее впечатление произвел на него этот дубовый стол, широкий, как кровать, которую забыли застелить, двухтумбовый, с пустыми ящиками, тем более пустыми, что когда-то они были забиты до краев рукописями. Еще сильнее Евграфу не понравилась корзина для бумаг, словно приклеенная к столу сбоку. Она стояла под углом и тоже была обманчиво пуста. Слишком пусто было в комнате писателя. Он ведь помнил, как было в кабинете у отца, куда им с Маней строжайшим образом запрещалось входить, когда там работали. Евграф внимательно рассмотрел корешки, оставленных Пастернаком на полках книг. Большинство были немецкие. Все почти издания его произведений. Неужели интересно читать себя самого, да еще и на другом языке? Такое удовольствие казалось Евграфу в ту пору весьма сомнительным, и он не одобрял Пастернака. Очень ему понравилась старинная Библия в кожаном переплете с золотым тиснением. Отец говорил, что Бога нет, и сердился, если Маня или он спрашивали снова. И Евграф, привыкший повиноваться отцу вопреки всем своим попыткам этого не делать, смирился с отсутствием Бога. Но его главную книгу любил, читая по главе в день тайком от родителей. Как он завидовал Пастернаку, у которого всегда под рукой была такая красивая книга. Он вернулся домой слегка раздосадованный чужим богатством. Отец, наскоро расспросив его об увиденном, решил, что досада проистекает от скуки. Ясно, мальчику в музее не понравилось, но ничего. Древо культуры чаще прививают на дичок. Маня за обедом, доедая голубец, весело сказал Евграфу. «Вот ты теперь знаешь, что Пастернак — это не овощ, а писатель». «Запиши в тетрадку свои впечатления, ладно?» Евграф записал. Он вел тетрадь, нечто наподобие дневника, где записи велись, правда, не по дням и даже не по темам, а по впечатлениям. Так, рядом с коротким рассказом о сооруженной над озером тарзанке мог соседствовать пассаж об интересном фильме или характеристика нового приятеля, которых у Евграфа было немало. Теперь туда он внес эссе о Пастернаке. Это диковинное слово «эссе» нравилось Евграфу. Оно отдаленно напоминало по ощущению своему бисквит. Где и когда услышал он его впервые, Евграф не помнил, но, скорее всего, от отца. Тот тоже был лингвистическим гурманом, каких поискать. Евграф Соломонович, покорно шедший вслед роящимся в голове образом, вдруг остановился и захотел вспомнить, откуда свернул на тропинку Пастернака. Но воспоминания сплетались в тугой клубок, не оставляя хвостика, за который их можно было бы распутать. «Земную жизнь, пройдя до половины, я оказался...» Он заблудился, но нисколько по этому поводу не переживал. Блуждание заменяло ему сон и было приятным. Он снова видел Маню, мать, отца. Незаметно для себя Евграф Соломонович забылся сном до самого утра. Около половины девятого в гостиной звонко захохотали, и он проснулся в новый день. Просыпаясь, он обыкновенно боялся встать не с той ноги в прямом смысле слова. Поэтому прежде чем высунуть ступни из-под одеяла и спустить их на ковер, он долго лежал в постели и зевал. Зевал он звучно, с постанованием, и каждый раз словно выражая определенное настроение. Было у него зевание — вопрос, зевание — ответ, зевание — угроза, зевание — просьба на все случаи жизни. И вот сейчас он широко зевнул и почувствовал, как маленькая горячая бусинка слезы стекла к носу. За стеной все так же время от времени слышались взрывы хохота. Один голос высокий, звонкий, как серебряный колокольчик, другой гораздо ниже и тише. Смеялись Сашка и Артем. Это по чьей же непредусмотрительности их оставили ночевать в одной комнате? Евграф Соломонович мысленно рассердился на виновника. Непредусмотрительности. И недовольно сморщил брови. Они же, наверное, не спали, шептались до рассвета. «Ох, дети! О чем они там хоть смеются?» Евграф Соломонович откинул одеяло, поискал ногами тапочки, нашел, встал и прокрался к двери. Нужно было ее чуть-чуть приоткрыть, и тогда сквозь щелку становилась видна вся гостиная. Он слегка толкнул дверь рукой и прислонился плечом к косяку. Артем полусидел на кровати, весь лохматый, еще заспанный, с припухшим лицом, а в ногах у него на полу клубком свернулась Сашка. Она пускала в брата белые бумажные самолетики, изготовленные в каком-то страшном количестве, и при каждом попадании, а не попасть с такого расстояния было просто немыслимо, издавала победный клич. Оба начинали хохотать. Сашка то и дело выкрикивала стишок собственного, вероятно, сочинения. «Если хочешь ты быть сильным, надо бы тебе быть синим!» Сама она приходила от этого в восторг. Но радовалась еще больше, когда ее великовозрастный брат, подстраиваясь под лад юной сочинительницы, декламировал продолжение. «Если хочешь быть прекрасным, надо бы тебе быть красным!» Долгий смех у детей — предвестник истерики. Евграф Соломонович попытался представить себе, во что выльется у его племянницы это нервное возбуждение, и ужаснулся, как они станут укладывать ее спать. Она же разгуляется и ни за какие сокровища не согласится сомкнуть глаз. Оба глаза. Надо что-то непременно делать. Евграф Соломонович вознамерился было выйти в гостиную и обо всем этих двоих предупредить. Однако в последнюю секунду вспомнил, что накануне была выволочка, в которой участвовал и Артем в том числе, а посему наутро надлежало еще пребывать в состоянии обиженности. Артем-то и думать, скорее всего, забыл. Но ничего. Это говорит лишь о его безответственности, которая прогрессирует тем больше, чем чаще он видит пример брата. Нужно преподать ему урок. Пускай посмотрит на мое недовольное лицо и подумает о том, что сделал. Именно так. И Евграф Соломонович остался в кабинете, а веселье тем временем продолжалось. Среди некошенных полей живет лохматый дуралей. Артем отбился от самолетика, пущенного ему прямо в лицо. Не знает никаких забот и веселится круглый год. Сашка бросила самолетики и вцепилась руками в ногу Артема, пытаясь стащить его с кровати на пол. Глядя на нее, можно было подумать, что именно в этом состоит счастье любого ребенка. Артем вяло сопротивлялся. «А если б год квадратный был, он всех бы нас развеселил». «Что это за дуралей?» Сашка замерла, по-прежнему не отпуская Артемову ногу. «Дуралей? Да так, живет один. Я его на днях видел, привет передал». «Где видел?» «В поле, за лесом, вон там». Артем неопределенно махнул рукой в сторону окна. «Помнишь, я тебе показывал старое поле, ну, где дом еще на снос стоит, ну, вот там». «А от кого привет? От дырки?» «От какой дырки?» «От дырки, которая в бублике». «У меня их уже 10». Сашка заговорила почти серьезно. «Я же ем бублики, а дырки-то остаются». Артем ничего не нашел возразить на столь резонные замечания и только покачал головой, соглашаясь. «А дуралей был очень лохматый, он что, никогда не причесывался, да?» — не унималась Сашка. Нога совершенно, казалось, перестала ее интересовать. Вся она была внимания, готовая слушать байки про дуралея бог знает сколько времени. «Как же, была у него расческа!» Ему бабушка подарила на день рождения и сказала: «Внучок, чеши голову 7 раз утром, 3 днем и 11 на ночь. Тогда будешь самым-самым умным и красивым». И он стал самым умным и красивым? Нет, он был ленивым. Как подумает, что руку нужно 7 раз, да 3, да 11 поднять, так и плюнет. И ходит с кошкиным домиком на голове. Сашка залилась искренним смехом. Евграф Соломонович тоже улыбнулся одной половинкой рта и про себя подумал: «Да чего же простыми бывают вещи, связывающие людей? Подумать только!» «С кошкиным домиком!» Хохоча, Сашка повторяла удачную фразу снова и снова. «Только выйдет из полей!» «Дуралей!» — кричит. «Налей!» Тут уж сам Артем рассмеялся каламбуру. Слишком живо напомнил он времена, когда они с Валей выпивали в Тимирязевском лесу на одной из облюбованных скамеек. Валя мог, не моргая, выпить 5 бутылок пива кряду, от нечего делать. Как-то осенью их обрызгала из лужи машина. Валя догнал ее, плюнул на ветровое стекло, а вышедшему разбираться водителю дал подых. Чудом в милицию тогда не попали. «Дуралей!» — кричит. «Налей!» И смеется веселей. Сашка досочиняла коряво и опять расхохоталась. Артем мгновение смотрел на нее, потом вдруг резко вскочил с кровати и подхватил сестру на руки. «А вот мы сейчас посмотрим, как вас в школе в космонавты готовят». Он поднял ее на уровне плеч, как модель параплана, и побежал по комнате, благо комната была большая, издавая звук, похожий на гудение. Сашка молотила по нему руками и захлебывалась от удовольствия. Бежать с такой ношей Артему было тяжеловато, но он терпел, приободряя себя тем, что не зря ведь всю зиму ходил в спортзал. «О-хо-хо-хо!» Забывшись, выкрикнул Артем, заходя на поворот. Тут дверь из коридора приоткрылась, и в нее просунулась курчавая рыжая Валина голова. «Тем!» Фамильная нотка еще не вполне проснулась, как, впрочем, и сам ее обладатель. «Совесть иметь надо, наконец. Я в субботу только могу отоспаться. 3 часа вчера спал. Что, другого времени не нашли посмеяться?» «Чего сейчас смешного я сказал, Саш?» Валя был неестественно суров. Эта суровость к нему не шла, и тем смешнее он выглядел, тем смешнее, что и Артем, и Саша отлично знали его истинное, доброжелательное лицо, хотя и капризное слегка. Валя состроил Саше рожу и захлопнул дверь. Артем с сестрой переглянулись и прыснули. «У нас в доме культ Валиной личности. Я уже давно об этом говорю». Евграф Соломонович в кабинете навострил уши. «Чего?» «Культ, говорю, личности. Спит всегда, где захочет. Возвращается почти всегда, когда захочет. Ворчит, когда захочет тоже. Надо как-нибудь устроить 25-й съезд партии». «Какой съезд?» «Да ладно, Саш, не бери в голову, я чепуху болтаю». Артем натянул на себя домашнюю футболку и влез в тренировочные штаны школьной еще потертости. «Ты, вероятно, есть хочешь». «Мама нам, думаю, сейчас каши сварит». «Подождем». «Ты как? Ничего?» «Ничего». Оба помолчали, словно бы потеряв нить разговора. Но на самом деле нить эта была найдена раз и навсегда и никогда не терялась. Сашка стала цокать языком. «Как там Сергей?» «На дачу увезли родители». «Да, мама его сказала, что раньше августа он обратно не вернется. Я ему книжку дала почитать». «Какую?» 3-го Гарри Поттера у него нет, потому что мама ему джинсы купила вместо нее». Артем едва улыбнулся поразительной детской откровенности. Спросить бы у Сашки относительно всего недорешенного на данный момент. Она наверняка совсем бы вмиг разобралась. Все бы назвала своими именами. Артем вздохнул и сдвинул брови на переносице. Сашка заметила и притихла. «Тебе грустно, да?» «Немного, Саш». «А это пройдет?» «Конечно, пройдет, конечно». Он тепло посмотрел на сестру и протянул руку, чтобы едва коснуться пальцами ее курносого носа. Сашка стала жмуриться. «Ай да, умываться, Саш, мыть руки и чистить зубы быстренько!» Артем несколько раз хлопнул в ладоши. Сашка подобрала разбросанные самолетики, положила их кучей в углу и в припрыжку пустилась выполнять приказания брата. Артем остался сидеть на кровати. Евграф Соломонович смотрел на него какое-то время, но, сообразив, что больше ничего интересного не увидит, отошел от двери. Он постоял немного, прислушиваясь к глухому биению собственного сердца, накинул длинный махровый халат и опустился на табурет перед письменным столом. По привычке древней, как он сам, Евграф Соломонович проверил рукой стальные шурупы, на которых держалась вся незамысловатая конструкция рабочего места, и смахнул с гладкой коричневой поверхности осевшую за ночь пыль. Перед ним лежала необласканная рукопись. Теперь он, как ему думалось, знал ее секрет.